Это отличная тренировка стабилизаторов поясницы. Кроме того, нормализуется положение шейного отдела позвоночника и осанка в целом. Вы можете сэкономить время на занятиях, если совместите сидение на мяче с просмотром любимых фильмов. Упражнение 42. Ползание на четвереньках. Для наиболее активных, занимающихся давно и часто, это упражнение будет очень полезным. При выполнении его необходимо защитить руки перчатками, ноги, трико или наколенниками. Желательно ползать на мягком ковре. Теперь вперед. Важно поддерживать брюшной пресс в определенном тонусе и не позволять животу безвольно отвисать. При этом позвоночник выполняет сложное движение, сочетая сгибание, разгибание и вращение во всех его отделах. Двигается каждый позвонок. Амплитуда движений позвонков небольшая, но достаточная, чтобы нормализовать состояние суставов, дисков и мышц. Молодые родители, не торопитесь и не заставляйте новорожденного ребенка сидеть и ходить. Чем дольше ваше чадо будет ползать, тем лучше для его позвоночника. Попробуйте и вы. 1-3 минуты ползания по комнате принесут веселое настроение и здоровье позвоночнику. Заключение. Полюбить болезнь невозможно, но жить с ней приходится каждому. Народная мудрость, которая гласит: если у тебя ничего не болит, значит, ты умер. Справедливо и для заболеваний позвоночника, с которыми человек живет всю оставшуюся жизнь с момента их появления у него. К сожалению, магазина здоровья не существует. Как хорошо было бы зайти в такой супермаркет и купить себе новый межпозвонковый диск, обменять старый позвонок на новый или приобрести себе правильную идеальную осанку. Увы, мы можем купить лекарство, но не здоровье. Оно зависит прежде всего от самого человека. Уровень здоровья нации лишь на 10% связан с качеством здравоохранения. Остальное – это заслуга человека. Здесь и вредные привычки, и ожирение, и гиподинамика, и низкая осведомленность в отношении позвоночника. Чтобы чувствовать себя здоровым, необходимо полюбить свою болезнь и отдавать ей регулярную дань в виде физкультуры, правильного питания и, в случае первых серьезных проблем, грамотного обследования и современного научно обоснованного лечения. Только тогда она не будет требовать большого и подчинять себе всю вашу жизнь. Я желаю здоровья каждому вашему позвонку. Все свои вопросы как к автору этой книги и как к врачу, занимающимся лечением позвоночника, вы можете направлять на электронный адрес. Конец книги. Август 2011 года. Читала Ольга Беляева.